Глава первая. Владислав Громов. 6 месяцев назад. И вновь передо мной массивные ворота, что ведут на остров Буян. Застывшие, подобно каменным изваяниям стражники, смотрят на нас, не отрывая цепких взглядов, словно оценивая, достойны ли мы ступить на землю многовековой легенды. Они крепко сжимают в руках копья с горящими ярким огнем наконечниками, а их красные щиты с начертанным знаком Велеса подняты и готовы отразить любой удар. Я в своем теле, они — духи. Но путь на остров мне открыт, как и любому, кто пройдет его испытания. Не смея меня задерживать, они распахивают ворота, и я делаю первый шаг — и сразу натыкаюсь на перекошенную морду Святогора, что так и пышет злостью. Девушки-духи за моей спиной, перешагнув границу, обретают тела и удивленно оглядывают себя. В мире духов все не случайно, и одежда, оказавшаяся на них после воплощения, отражает их внутреннюю суть. Поэтому я ничуть не удивился, увидев мирами в костюме ниндзя, а Хидэки в шелковом кимоно, искусно украшенном вышитыми цветами сакуры. Селена была в знакомой мне броне эльфа-следопыта. В общем, пока мои красавицы с удивлением оглядывали себя, я продолжал мериться взглядами со Святогором. Формально не пропустить он меня не мог. Буян — это остров свободных духов, и любой, добравшийся до него, волен свободно попасть сюда. С другой стороны, будучи его воеводой и негласным правителем, он мог начать вставлять палки в колеса в бытовых вопросах. Тем более, что расстались мы с ним очень паршиво. Он сам виноват. Нефиг было плести интриги за моей спиной. Что он, что Заряна, два сапога пара. Расшаркиваться перед ним я был недомерен, как и просить помощи. Мне было достаточно, чтобы он просто не мешал. Минуты две мы молча стояли вплотную лицом к лицу, сверля друг друга взглядами, не произнося ни слова. И он первым отвел глаза, а после сделал шаг в сторону, пропуская меня. И мы пошли вперед, ощущая спиной его тяжелый взгляд. Туда, где, как я знал, были свободные дома. Их на острове, как это ни было печально, насчитывалось много. Ведь духи тоже погибали в бою. Но за осиротевшими домами всегда следили и не давали им ветшать. Поэтому я был намерен заселиться в один из них. Буран, почуяв родную стихию, немедленно возник возле меня, огляделся, а после, шумом втянув в воздух родного острова, радостно заржал и унесся куда-то в сторону. Только его хвост я и видел. В общем, отправились мы с девчонками потихоньку по намеченному мной ранее маршруту. Но в мои планы нахально вмешался мелкий пацан, что выскочил откуда-то из-за наших спин. Крепко схватил меня за руку и настойчиво потащил за собой. А вслед за нами покорно поплелась и вся девичья ватага, по пути непрерывно крутя головами, с огромным интересом рассматривая все окружающее. Дом, в который нас привел малец, оказался очень большим, с высоким частым деревянным забором и массивными воротами. «Это дом купца Пересвета», — пояснил наш добровольный проводник. «Убили его больше месяца назад. С тех пор дом так и стоит пустой. Дядька Святогор сказал вас пустить тут поселить. А бабка Агафья чуть позже придет да покажет, что тут и как. Ладно, побежал я». И не дав возможности ничего сказать в ответ, мелкий рванул по улице с такой скоростью, будто за ним волки гнались. «Ну, и чего замерли?» Обратился я к девушкам. «Пошли обживаться. Этот дом на долгое время станет для нас родным. Но прежде...» Достаю из пространственного кольца подавители и протягиваю их девушкам. с недовольными моськами, они приняли их с таким отвращением, будто я им подсунул ядовитую змею. Ничего, так учили меня, значит, так же я буду учить их. Вреда от подавителей тут не будет, а пользы принесут много, да и процесс обучения ускорится в несколько раз. Проследив, чтобы каждая из девушек надела браслеты, я завел их в наше новое жилище. Что ж, дом как дом. 2 этажа, 5 комнат, большая трапезная и кухня. Удобство во дворе. Там же, чуть в стороне, располагалась баня с небольшим и чистым прудом. Но меня интересовало другое, а именно тренировочная площадка, что находилась позади дома. Утоптанная, гладкая, как стол, она походила на большую тарелку с чуть приподнятыми вверх краями, которая только и ждала главного блюда. Что ж, надеюсь, мы ее не разочаруем. Времени здесь мы будем проводить больше, чем в самом доме. «Хозяева!» — услышали мы голос и, обернувшись, увидели дородную женщину лет 60. Из-под края плотно завязанной косынки выбивалась седая челка, но ее глаза, окруженные сеткой лучистых морщинок, неожиданно молодые и блестящие, смотрели живо и с плохо скрываемым любопытством. «Владыко», — поклонилась она мне, — «меня кличут Агафьей. Я присматриваю за этим домом. Пойдемте, хозяюшки, покажу вам, что и как. А то мужчины вспоминают о пропитании, когда живот к спине липнуть начинает. Однако не накормите дома своего мужа, пойдет искать на стороне. И кто знает, может, чужая стряпня покажется ему лучше вашей?» Лукаво усмехнулась она. «А одежду для вас принесут позже. Остальное уже в доме. Сейчас покажу, где лежит». Развернувшись, она резво засеменила в дом, а мои хозяйки, переглянувшись, последовали за ней. Я же продолжил изучать окрестности и нашел вполне себе приличный погреб. 2 глубоких колодца, конюшню, которая пока пустовала. Все было чисто, и нигде не было и следа запаха затхлости. Невольно мне вспомнилась София, дочка Пересвета. Как они там с Миланой? Ушли на перерождение или так и остались в нашем мире бродить неприкаянными духами? Если остались, то хорошо бы их найти. Моих нынешних сил хватит, чтобы вернуть им тела. Валя, к сожалению, несмотря на наметившийся прогресс, пока не остановилась, но по моим прикидкам до этого замечательного дня осталось совсем немного. От этой мысли на меня накатила грусть, и я совершенно другим взглядом посмотрел на дом, что потерял своих хозяев. Мелькнула мысль, что я косвенно виноват в смерти Пересвета. Может, с уходом любимой дочки он потерял тягу к жизни? Как бы оно сложилось, не уйди, София, на перерождение. Так, хватит хандрить. Я здесь не за этим. Тянуть кота за хвост не будем. Пора начинать то, ради чего и был проделан этот путь. Решительно отбросив лишние мысли, я зашел внутрь дома, по которому уже разносились звонкие голоса девчонок. Судя по доносившимся до меня отрывкам горячих споров, они делили комнаты и решали, кто с кем будет жить. Тем временем я быстро прошелся по жилым помещениям, располагавшимся на 1-м этаже, и выбрал себе ту комнату, что выходила окнами на баню и пруд рядом с ней. Достав из пространственного кольца тренировочный костюм, скоро в него переоделся и вышел, намереваясь прекратить этот бардак. К моему удивлению, девушки уже затихли, и в открытую дверь напротив моей комнаты я увидел Вику и Нику, рассматривающих свои новые апартаменты. «Вот как? Будем соседями?» — радостно заявил я, целуя их обеих, при этом еще и прихватив Нику за попку. «Ага», — довольно отозвалась Вика и плотоядно посмотрела на меня. «Но-но», — сразу сдал я назад, — «первым делом самолеты, ну а девушки потом». «Это мы еще посмотрим», — многообещающе улыбнулась она. «Все, хватит, с флиртом закончили. Ноги в руки и быстро на площадку. Сейчас будет у вас первая лекция, и я расскажу вам, чем вы, собственно, будете заниматься на острове. К тому времени, надеюсь, Агафья принесет вещи, и мы сможем начать полноценные тренировки». Спустя всего минут 10-15, что было рекордом для девчонок, обычно собиравшихся куда дольше, я начал свою проникновенную речь, расхаживая перед живописным строем. «Так, мои красавицы, с этого момента вы вовсе не умницы-красавицы, а воины, готовящиеся к битве. Если вы думаете, что попали на курорт, то глубоко ошибаетесь. Этот остров — центр земли, центр ее жизни, и есть много желающих эту жизнь отнять. Нет, это никакие не демоны и не пожиратели, обычные люди из разных миров, которых притягивает наш источник жизни. Забудьте географию, которую вы учили в школе. Именно это место является центром Земли. Именно тут находится мировая гора, что своей вершиной упирается в мир богов. Правь, в которой вам еще предстоит побывать. Все люди на этом острове — духи-воины, что предпочли перерождению существования на острове. Веками они незримо защищают нашу землю от тех, кого они называют находники. Вам, кстати, придется с ними столкнуться, но позже. Так вот, основными защитниками острова являются рыкари, волкодлаки, духи, что прошли слияние с внутренним зверем. Они сильны и не знают жалости к врагам. Вы пока им не соперники, но это только пока. В общем, скоро сами все увидите. Главный на острове — воевода Святогор. С ним мы столкнулись при появлении на Буяне. Как вы, наверное, уже успели понять, меня он не любит, да и я его тоже. «Уверена, без бабы тут не обошлось», — услышал я громкий шепот Вики и заметил согласный кивок Ники, а также напряженные взгляды остальных. «Как бы мне не хотелось сказать, что Вика не права, но это, увы, будет неправдой. Хотя это и не то, что вы себе навыдумывали. Его внучку и дочь того человека, в чьем доме мы сейчас живем, я взял с собой на последние испытания. Предвосхищая ваш вопрос, сразу скажу, у меня с ними в интимном плане ничего не было. Они приняли решение покинуть остров, а я не смог им отказать. Тем более, что они все сделали сами, без моей помощи. Отсюда его злоба. Ну а я не терплю шуршания за моей спиной. А еще больше ненавижу, когда мной пытаются манипулировать, что, собственно, старый богатырь пытался проделать со своей подружкой Заряной. Поэтому предупреждаю сразу. Что бы вам они ни говорили, с какими предложениями ни подходили, никого не слушаем. Для вас только я сейчас и наставник, и советчик, и учитель, остальные мимо. Но об этом мы поговорим позже. Меня в первый же день закинули в серый лес для боя с духом, но с вами мы поступим по-иному. Сначала я вас немного закалю, подготовлю ваш дух к пробуждению, и только после этого вы отправитесь в лес. Не раньше. Помните ваши тренировки в Японии? Можете про них забыть. То, что было там, покажется вам раем по сравнению с тем, что будет тут. И не думайте, что раз вы духи, то вы бессмертные. Умрете тут, и ваше тело погибнет там. Ваш примерный график на все время нахождения на острове будет состоять из трех частей. Тренировка, медитация, тренировка. Несложно запомнить, да? Ну и дежурную по кухне назначьте. Несмотря на то, что вы духи, человеческие потребности у вас остались прежние. Так что порхать над землей, наслаждаясь ее видами и питаясь солнечными лучами, не получится. Все так же, как и в нашем мире. Правда, без эфира. Ну и, конечно же, вам нужен новый инструктор. Со мной вам пока сходиться рано, и поэтому знакомьтесь, хотя вы уже немного знакомы, Буран. Именно он вас и будет тренировать. Из-за моей спины возник довольный конь, с интересом поглядывающий на девушек. Он такой же дух, как и вы, но не обманывайтесь его внешностью. Эта злобная поняшка вполне себе может порвать парочку пожирателей в перерыве между охотой на бабочек. И да, он прекрасно понимает человеческую речь, хоть сам и не говорит. Так что осторожней со словами, может обидеться, тогда и я вас не спасу. Потому как это крайне злобное и очень злопамятное существо – а так он, хоть и глубоко в душе, очень милый и ласковый. Правда, Буран? Я протянул руку, чтобы потрепать его по шее, и едва успел отдернуть ее от клацнувших челюстей. Вот видите, он очень добрый, ведь мог бы откусить пару пальцев. Так что по очереди выходим против него, пусть посмотрит на вашу подготовку. Так. Не стоим столбами и не стесняемся. Копытом по голове получит каждый из вас, поэтому смысла оттягивать неизбежное нет. Ага. А вот и Агафья вместе с уже знакомым нам пареньком принесла ворох одежды. Стоять, девушки, план немного меняется. Сейчас разбирайте вещи, переодевайтесь и мигом обратно на площадку. Времени до обеда еще предостаточно, и я хочу посмотреть, на что вы способны. Глядя, как они поспешно скрываются в доме, я присел на выросший из земли камень. «Ну что, Буран, не откажешься поучить моих красавиц?» — спросил я у застывшего рядом со мной коня. Тот посмотрел на меня своими умными глазами и после недолгого раздумья кивнул. «Только не лишкуй пока. Погоняй, посмотри, кто на что горазд, и без откусывания конечностей. А то знаю я тебя. А вообще, как тебе? Радостно вернуться домой? Не жалеешь, что покинул остров?» Презрительное фырканье и отрицательное мотание головой стали мне ответом. Что ж, может, оно и к лучшему. Да и вообще, все к лучшему. Наконец-то началось движение, а то у меня в последнее время создавалось ощущение, что я топчусь на месте. Так, вот и мои девушки спустились. Отличную одежду им подобрала Агафья. Свободные холщовые штаны и рубахи, подпоясанные тонкими поясками, да тапки с перевязью. В таком наряде будет легко двигаться и потеть не будешь. Можно начинать. «Так, мои хорошие», — обратился я к ним, — «сейчас я вам покажу, к чему вы в конечном итоге должны прийти, прежде чем пойдете в лес. Думал я все сделать наоборот, но передумал. Убьют Нику, умрете и все вы. Значит, надо ее максимально подготовить к инициации. Ну и вас заодно», — бросая в сторону ухмыляющегося коня. «Буран, полный контакт, разрешено все. Миг, и преобразившийся конь плюнул мне в лицо огнем. Вспыхнув, как свеча, я отправил огненный плевок обратно, резко смещаясь в сторону. Удар длинного хвоста, который оканчивался впечатляющими костяными наростами, пришелся в то место, где я только что был. Подпрыгиваю вверх, атакую злобного ящера, в которого превратился Буран, ледяным вихрем, но нарываюсь на встречный ветер с вплетенной в него первостихией огня. Конь, связанный со мной, имел те же возможности, что и я, и пользовался ими с филигранной точностью. У ворот и из-под земли выскакивает пика, едва не насадив на сверкающее острие коня, но тот, как-то невероятно извернувшись, опять плюет в меня огнем, причем не одним сгустком, а сразу несколькими, и у меня сложилось такое ощущение, что они были самонаводящимися. Отбиваю их кулаками, покрытыми льдом, и, уйдя в тень, атакую злобную поняшку из-за спины. Но фиг там! Он меня чует, как себя, и я нарываюсь на распахнутую пасть, полную длинных и острых зубов. Наношу удар по наглой морде и получаю в ответ хвостом в грудь. Отскакиваю и встречаю жестким плоком удар когтистой лапы. Но неожиданно с нее срываются молнии, целя мне в лицо. Выгнувшись назад, почти падая на спину, я ударяю вверх ногой укрепленной магией земли, и этот выпад проходит точно под челюсть коню, отбрасывая его на пару шагов от меня. Он вскакивает, тряся головой, а потом его взгляд становится бешеным. Шаг! И он растворяется в воздухе, чтобы тут же возникнуть рядом со мной. Только развитое чутье воина спасло меня от позорного поражения, потому как удар хвостом в голову, максимально усиленный льдом, должен был мне попросту ее снести. Но я успел, и, схватив злодея за хвост, резко раскрутил его и швырнул в сторону колодца. «Трехочковый», — довольно сказал я, видя, как тот залетает точно в открытую крышку колодца, а затем слышится громкий плеск. «Уф!» Это было жестко. Я демонстративно вытер пот со лба. Возникший рядом Буран уже в своем привычном обличии коня довольно скалился. Добрая драка пришлась ему по душе, и он жаждал реванша. Казалось, мы долго дрались, но по факту прошла всего пара минут. Девушки с открытыми ртами наблюдали за нами. И по моему страшному подозрению, засранки болели за Бурана. «Итак, девицы-красавицы, сейчас вы наблюдали бой с использованием первостихий. Я не пытался победить. Впрочем, Буран тоже. Но к вам это не относится. Ваша задача именно одержать над ним победу. Лишь пройдя по грани, вы сможете почувствовать изначальную магию земли. Но прежде чем мы начнем, нам придется прояснить еще один вопрос и принять сложное для некоторых из вас решение. Как вы знаете, Ольга, Вика и Ника – берегини. Их сила – это дар богини Живы, хранительницы семейного очага. В своем доме, защищая его, берегини подобны богам, их сила возрастает многократно, все навыки и чувства обостряются, защищая своих близких, они практически непобедимы. Да, они пока еще слабы, но фундамент есть, а остальное нарастет. А вот у вас этого нет, и вам будет намного сложнее. Каждый из вас верит в своих богов. Эйлин, Кетстакоатля и компанию. Хидеки с мирами в Аматерасу. Селена в Нордрасиля. Хотя с последним все не так плохо, как кажется. Он, по крайней мере, реален, в отличие от всех остальных. Да, Эйлин, твоего бога не существует. Более того, в нашей реальности, не считая меня, есть только один младший бог. Бог эльфов Нордрасил. Остальные либо погибли много тысяч лет назад в битве с пожирателями, либо спрятались в другой реальности. Хотя, если ваши боги и существовали раньше, то, скорее всего, тоже спрятались. В решающей битве за землю я их не видел. К чему это я все говорю? Этот остров, как и прилегающая к нему часть Серого мира или мира теней, находится под защитой и покровительством старых славянских богов. И хоть они и ушли из этого мира, сила их никуда не делась. Так вот, вам предстоит принять покровительство одного из этих богов, чтобы стать сильней, чтобы обрести понимание того, что с вами произойдет. Я понимаю, выбор сложный, но его все равно придется сделать. Влад, задумчиво теребя пояс, посмотрела на меня Хидеки. А ведь ты тоже бог. Могу я выбрать тебя? Они даже не представляли, с каким трудом у меня получилось скрыть довольную улыбку. Это был идеальный вариант, связывающий их со мной. Тело, дух, душа. Если все три составляющие последователя принадлежат мне, то я становлюсь намного сильней. Так же, как и та, что вверила мне свою суть. Но напрямую говорить об этом было нельзя. Не знаю откуда, но я чувствовал это. Выбор должен был быть осознанным, без малейших манипуляций с моей стороны. «Можешь, не проявляя эмоций», — отозвался я. «Но это риск, Хидеки. Я ведь еще не совсем бог, хотя и очень близок к этому. А вручив себя мне, ты полностью разделишь со мною мою судьбу. Прости, милая, но оставлять тебя просто в последователях я не смогу. В этом случае у тебя не хватит сил выстоять в битве с духом зверя». «И все же, я могу выбрать тебя?» — настойчиво переспросила она, упрямо глядя мне в глаза, и, дождавшись моего кивка, радостно улыбнулась. «Я тоже выбираю вас, господин», — вышла вперед Мирами. «Моя кровь говорит, что я делаю правильный выбор. Возможно, самый правильный в своей жизни. Мне нет дела до наших старых богов. Для меня новый бог — вы, потому что именно вы дали мне жизнь». Эйлин, застыв статуей, смотрела на девушек, и я видел, какая внутренняя борьба в ней шла. На ее глазах рушилось все то, чему ее учили с детства. Мы, люди, странные существа. Наша вера в богов сама по себе абстрактна. Мы обращаемся к ним в минуты радости или горя. Чаще, конечно, горя. Мы просим их о благословении и покровительстве. Но при всем этом рассчитываем только на себя, а богов воспринимаем как нечто недоступное и непонятное, принимая на веру слова их служителей, которые зачастую и сами в них истинно не верят. Но вот когда мы сталкиваемся с реальным проявлением мощи Бога, наше мировоззрение тут же меняется и зачастую сдвигается в сторону фанатизма. И эта крайняя степень мне была абсолютно не нужна. Мне нужны сторонники, а не яростные фанатики. И вот у Эйлин сейчас шел разрыв шаблона. Уж слишком много навалилось на индианку за последнее время. Слышать рассказы о богах, видеть меня и опять же слышать, что я бог, было для нее слишком сложно и непонятно. Осознавать, что мифическая сущность — вот она, на расстоянии вытянутой руки, а не где-то там в абстрактном доме на небе, причем являющаяся будущим мужем, От этих мыслей у кого угодно крыша поедет. Для психики молодой девушки это было слишком. И хотя она видела непонятную связь Берегинь, по сути, ее не понимала. А теперь я ставил ее перед выбором забыть все, чему ее учили, или остановиться в развитии. Привычный мир рушился на глазах, а фундамент для нового в ее сознании еще не построился, и поэтому сложно ей было решиться, как она считала, на предательство своей веры. Все эти эмоции я с легкостью прочитал на застывшем от напряжения лице индианки, но молчал, давая ей сделать осознанный выбор, ведь от него зависела ее судьба и дальнейшая жизнь. Наконец, внутренний спор с самой собой завершился, и индианка решительно сделала шаг вперед и склонилась в поклоне. «Почту за честь связать с вами свою душу и тело. Они и так безраздельно давно принадлежат вам. Вверяю в ваши руки свою жизнь». Радостно улыбнувшись, я смотрел на девушек и думал, что я все-таки не такой уж и плохой человек, раз мне настолько доверяют. Раскрывшись перед ними и полностью сбросив защиту, я окутал их благодатью, и из глубины моего сердца полились первые строчки молитвы, которая призвана была закрепить нашу связь.